Итак, мы продолжаем наше занятие по книге Откровения Иоанна Богослова. И сегодня мы начинаем изучение 15 главы. 15 глава начинается следующими словами. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Итак, здесь говорится о том, что ярость Божия, которая обрушивается на мир, она как бы подходит к завершению. В этой главе рассказывается о том, как будут оканчиваться суды Бога над людьми, прекратится его гнев и закроется дверь спасения. Сейчас дверь спасения открыта, но вот в этой главе мы увидим указание на то, что так будет не всегда. Еще апостол Павел говорил, что спасение, которое открылось для языческих народов, потому что закрылось для Израиля, это на время, пока не войдет определенное число язычников. Потом дверь спасения будет закрываться для языческих народов и будет открываться для евреев, для Израиля. Они будут последними, обращенными к Богу. Потому что Господь пощадит семя пророков, семя патриархов Авраама, Исаака и Иакова. И как я вам говорил, на землю будут посланы два Божьих свидетеля. Это пророк Божий Енох, который живым взят на небо, как сказано, ходил Енох пред Богом и не стало его, потому что Господь забрал его. И пророк Божий Илия, который тоже живым был взят на небо в огненной колеснице. Они явятся на землю, и персональная миссия пророка Илии будет заключаться в том, что он будет евреям разъяснять их заблуждения. Он им откроет истину об Иисусе Христе. И иудеи до сих пор, они ждут пророка Илию, когда же он придет. И когда они совершают обряд Пейсаха, иудейской Пасхи, они совершают Пейсах в своих домах, двери не закрываются в эту ночь, а на край стола ставят бокал с вином для пророка Илии. Если он зайдет в какой-то еврейский дом, то сразу для него бокал вина приготовлен. То есть Господь усиливает в них эту мысль. Для чего? Хотя они неправильно сейчас верят, но он усиливает эту мысль, что надо ждать пророка Илию. Он все как бы разъяснит. Это Господь делает для того, чтобы они приняли Илью и его свидетельство о Сыне Божием, о Господе нашем Иисусе Христе. Как я уже сказал, мы никакого злорадства не можем испытывать по поводу того, что случилось с евреями. Мы видим, что произошло с Западной Церковью, с Римской Церковью. Мы видим, что произошло с Священной Византийской империей. Мы видим, что произошло с Российской империей. Проблем у нас, у христиан, своих хватает, чтобы еще злорадствовать о проблемах других людей. И мы читаем истолкование Андрея Кесарийского на первый стих 15 главы. «Везде берется число 7, и этим указывается, что неправды, дерзновенно допущенные в 7 дней нашей жизни, будут обузданы 7 язвами и 7 ангелами». То есть здесь число 7 в истолковании Андрея Кесарийского приобретает несколько другой смысл. Когда мы читали о 7 подсвечниках, светильниках, то это был символ благодатной полноты, семь светильников. Когда мы читали об ангелах семи церквей, это тоже свидетельство о благодатной полноте. Число 666 свидетельствует о повреждении благодати, потому что любая шестерка – это урезанная семерка. А здесь число 7, вот эти семь ангелов, которые являются, это число, которое осуждает все наши бытовые грехи, которые мы совершаем в первый день недели, во второй день недели, в третий день недели и так далее. То есть в течение всей седмицы, какие бытовые грехи мы совершаем, вот эти ангелы как раз, они будут и воздавать людям за эти преступления. Бытовой грех самый страшный, потому что он повседневный. У нас, если говорят о каком-нибудь убийстве, и говорят на бытовой почве, это как бы все нормально считается. А как раз это и ужасно. Что такое убийство на бытовой почве? Это отец убил сына, или сын убил отца. Это самое страшное преступление. А в нашей стране как-то вот к такому словосочетанию «бытовое преступление» относится спокойно. Это совершенно неправильно. Потому что мы должны посвящать Богу каждый день седмицы. Евреи не могли этого делать, они не были искуплены кровью Иисуса Христа. И Бог им говорил: один день в неделю посвящайте мне. Шесть дней работайте, делайте обычные дела свои, а седьмой, у них это была суббота, Господу Богу. А христианам сказано, в послании к евреям Павел пишет: посему для народа Божия остается субботство. Субботство – это непрерывный покой, то есть не один день надо посвящать Богу, а каждый день. Если вы посвящаете Богу только воскресный день, вы очень неправильно поступаете, потому что Богу надо посвящать каждый день. Воскресный день – это как духовный некий такой камертон, который должен настраивать вас на шесть других дней. И вот эти духовные беседы, которые мы с вами проходим, это тоже как вот духовный камертон, который должен давать вам заряд на предстоящую седмицу, на те шесть дней, которые будут дальше. И мы читаем далее, второй стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи». Ну, стеклянное море, смешанное с огнем, это очень напоминает нам современный город. Если на него посмотреть сверху, он будет выглядеть ночью особенно, когда электрические фонари везде горят, в домах электричество. Любой современный город будет выглядеть как стеклянное море, смешанное с огнем. Это такой вот пророческий образ был дан Иоанну Богослову. Но с другой стороны, мы можем обратить внимание на то, что раньше было кристальное море. Мы ранее читали о том, что море было из кристалла, то есть как бы из драгоценного камня. А здесь уже море стеклянное и к тому же смешанное с огнем. Что это за образ? Андрей Кисарийский поясняет: под видом же стеклянного моря показывается будущая жизнь и прославление святых. Стеклянное море, думаем мы, означает множество спасаемых, чистоту их покоя и светлость святых, лучами которой они воссияют подобно солнцу. Кристалл лучше стекла, согласитесь. Что это значит? Это значит, что святые древних времен все выполняли намного строже, чем мы. Мы исполняем намного меньше. в Арсенофе Иоанна сказано, христиане последних времен будут исполнять меньше, но для Бога они будут более угодными, чем христиане древние. Почему? Потому что это последняя битва. Последняя битва. Уже никто не остался почти, кто предан Христу. Таких очень мало. И поэтому для Господа каждый такой христианин будет представлять огромную ценность. Христианин последнего времени. Именно о таких христианах сказано, всякий, призывающий имя Господне, спасется. То есть это особое такое время. Это особая ответственность. Те, которые выживут среди мглы царства Антихриста, это будут удивительные люди. Смешанное с огнем. Андрей Кисарийский поясняет. Море, смешанное с огнем, и это нужно понимать из слов апостола. Огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Этот огонь нисколько не повреждает чистых и не осквернившихся, потому что по изречению псалмопевца обладает двумя свойствами. Одним попаляющим грешников, а другим, как понимал это Василий Великий, просвещающим праведных. Вы видите, мы думаем, что как бы есть два огня, там Божий огонь, просвещающий, огненный язык, Духа Святаго и адский огонь. А вот Василий Великий, Андрей Кисарийский, говорит, что огонь-то один, но для одних он просвещающий огонь, а для других он огонь мучения. Вот вы приходите с радостью в храм, стоите, молитесь, вам радостно пребывать в храме, а поставь сюда неверующего, для него же будет мучение стоять на одном месте, он будет с ноги на ногу переминаться, он будет крутиться, вертеться, он начнет ходить по храму туда-сюда. То, что для вас в радость, для неверующего будет мучение. Так вот и об этом огне Божьем сказано. То есть грешник он будет попалять, сжигать, а для верующих он будет огнем благодатным. В Писании сказано, Господь есть огонь поедающий. Что значит огонь поедающий? Для верующего это означает, что поедает, попаляет его грехи. Мы же с вами молитвы по причастию читаем, чтобы Господь попалил наши грехи. Для нас это хорошо. А неверующие-то, они отождествили себя с грехом. И когда начинают попаляться грехи, а грехи в них как воплощенные, они сами попаляются. Потому что у них нету вот этого разделения. Там грех во мне и мой ум в Боге. Как апостол Павел говорил, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах своих вижу иной закон, закон греха, противоборствующий закону ума моего. То есть в христианине вот всегда есть различие между его дурными поступками и его религиозным чувством. А верующий, он отождествляет себя со своим грехом. Он отождествляет себя со своим грехом. Он сросся с ним. И когда попаляется грех, попаляется и он. Это как по-живому выдирается из него. А христианины радуются, когда в нем попаляются грехи. И слава Богу, ему легче становится. Поэтому духовный мир, некоторые отцы говорили, он один и тот же. Но для одних он рай, а для других ад. А пламя, как мы видим, по истолкованию святителя Василия Великого и Андрея Кисарийского, оно одно пламя-то. Но для одних это просвещающее пламя, а для других адское пламя. Причем святые отцы говорят, что адское пламя оно не освещает, оно черное будет. Вот свечка если горит, пламя обычное, физическое, оно же свет дает. А там оно будет черное пламя для грешников, потому что там будет тьма кромешная. Поэтому вот эта жизнь земная, она имеет большее значение, чем вот жизнь будущая. Потому что где мы будем находиться в вечности, решается только сейчас. А там уже ничего нельзя будет поменять. Поэтому решающая жизнь – это жизнь земная. Если мы здесь вот ничего не решим с собой, ничего не изменим, то все, уже так и будем вечно находиться в непроявленном состоянии, в мучениях, в ужасе, во мраке адского пламени. А если эту жизнь мы будем использовать для других целей, скажем себе, стоп, все, я остановился, грешил, все мы грешники. Нет ни одного праведного. Сказано в Писании, нет праведного ни одного. Но надо когда-то остановиться. Остановиться и сказать, все, я буду стараться с этого момента не грешить. Получится не грешить? Не получится. Но для Бога важно вот это желание не грешить. Это желание, это и есть проявление вашей свободной воли. Когда вы прежде всего не соглашаетесь со своим собственным грехом. Ну легко не согласиться с грехом соседа. А у нас сосед пьяница. А у нас сосед, он матершинник. Дверь закрыли и все, и не видим его. А вот надо со своим грехом не соглашаться. От него-то дверь не закроешь, от себя не уйдешь. То есть мы должны понять, братья и сестры, что свет Христов, который просвещает нас, для других он страшное ослепление, как вспышка на солнце, как буря света. Муки они испытывают. Даже вот, казалось бы, мы сидим с вами, слушаем Слово Божие. И то каждый из вас ищет для себя удобное положение тела. То на одну ногу оперся, там, то на другую. Это естественно. Ничего плохого в этом нет. Но вот это показывает нам, насколько ситуация, она может быть многогранной. Вроде духовно просвещаемся, а плоть немножко протестует. Кому-то уже есть захотелось. В Писании сказано, дух противится плоти, плоть противится духу. И тут вопрос, кто за кем пойдет. То ли дух пойдет за плотью, то ли плоть пойдет за духом. И вот духовное просвещение нам нужно для того, чтобы плоть знала свое место. Для того, чтобы жить хорошо в этой земной жизни, достаточно исполнять Божий закон. И Бог будет благословлять. Этот закон Божий, вот, который дан через Моисея, это закон для жизни на земле. А вот для того, чтобы попасть в Царствие Небесное, надо евангельский закон исполнять. Вот евреи, почему они хорошо здесь живут? Они богатые такие. Потому что они стараются Моисеев закон исполнять. Но они совершенно не думают о будущей жизни на небесах. Они так живут, как будто бы не будут умирать совсем. Занимаются ростовщичеством, обирают целую страну, а у них это разрешается. Считается чужой народ, можно их грабить, это своих нельзя. А мы должны стяжать для себя благо вечное, будущее, непроходящее, неизменное. Поэтому мы лучше здесь потерпим. Я читал в одной книжке такую историю. Один был мудрец, и у него была школа учеников, он их обучал Писанию. И вот, это было в древности, люди его селения захватили в плен женщин. Ну и привели к этому учителю, мудрецу в его дом, и их всех на чердак. Поместили этих женщин пленных, а чтобы мудрец до них не добрался бы, они раз лесенку сняли, она тяжелая, ее там три человека могли поднять эту лестницу, и положили ее на пол, ну, чтобы он себя не искушал. Но он ходит, ходит, этот мудрец, смотрит, там это открыт люк на чердак. Эти женщины его зовут к себе, там, все, иди к нам, весело будет. И он эту лестницу схватил, и какие-то силы у него появились, и поставил ее. И уже полез к ним. А во дворе дети бегают, которых он обучал закону Божию. Там школа была специальная, это ветхозаветные люди были. Школа специальная для обучения закону Божию. Они бегают, и вот этот еврейский раввин залез до середины лестницы и стал кричать: «Помогите, помогите, Рэби горит, Рэби горит!» Дети прибежали все с улицы, видят, он на середине лестницы вцепился в нее, весь какой-то распаленный, там женщины какие-то, и они сразу все поняли, что случилось. И они ему говорят: «Ну, Рэби, ну зачем ты так вот нас позвал? Ведь такой стыд за тебя, мы все покраснели». А он им сказал очень интересные слова: «Послушайте, мои ученики, лучше будет, если за меня вы будете краснеть в этой жизни, чем в будущей». То есть в этой жизни лучше испытать стыд, разоблачая свои собственные грехи, чем потом стоять и краснеть на страшном суде. Вот это будет хуже. Это будет более горше, более опасно для человека. Итак, мы читаем далее, что на этом стеклянном море, смешанном с огнем, стоят победившие звери, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. Гусли Божии — это струнный инструмент. Эти гусли, которые в их руках, они символизируют стройность их. То есть стройность, соборность имеется в виду, и единение. Если одна струна настроена так, а другая так же, а третья вообще не в попад расстроена, играть гусли не будут. Чтобы гусли заиграли, надо все настроить в определенной очередности. И вот эти гусли свидетельствуют о соборном согласии этих людей. Вот, оказывается, почему они преодолели Антихриста и его искушение. Потому что у них было соборное сознание. Что такое соборное сознание? Это когда ты понимаешь, что твоего духовного опыта недостаточно. И ты читаешь Священное Писание, ты читаешь святых отцов, смотришь разные истолкования. Если ты вот так поступаешь, то ты уже как бы вот в сокровищнице соборного опыта церкви пребываешь. Ну вот согласитесь, если бы сейчас к нам в храм зашел бы святитель Анзел Таус, ну конечно же нам было бы интереснее его слушать, чем меня. Я бы сел вместе с вами, а он бы с нами общался. Но ведь мы можем с ним общаться. Мы можем прийти домой, взять книгу святителя Иоанна Златоуста, открыть и читать. Это то же самое его слово, которое он говорил, но в записанном виде. Мы с Богом общаемся, когда читаем Библию. Ибо Библия называется Словом Божиим. Мы слышим это слово. Мы можем общаться и с Василием Великим, с Григорием Богословом, читая книги этих святых, изучать труды Григория Паламы, и как бы он собеседует с нами. Поэтому вот эти гусли Божии, как называются они, гусли Божии, это согласованность соборного опыта церкви. Иоанн Златоуст так любил апостола Павла, его писание, хотя он жил совсем другое время. Между Иоанном Златоустом и апостолом Павлом более 300 лет. Иоанн Златоуст называл апостола Павла арфой Духа Святаго. Он говорил: это арфа Духа Святаго. Почему? Потому что слова апостола Павла, как арфа, согласные, без фальшивых звуков звучало перед Богом. И вот они стоят и поют песни. Победившие звери, победивший образ его. А вы помните, какой его образ? Он живой. Это искушение телевидения, оказывается. Там сказано, в образ будет дан дух, энергия, и он оживет образ. Что такое энергия? Ну, включил телевизор в розетку, вот как раз энергия поступает, изображение ожило, и люди смотрят. Раньше, конечно, в древности, когда люди это читали, они не понимали, как это изображение будет дана какая-то сила, и оно оживет. А мы постоянно теперь это видим с вами. Может быть, мы уже и Антихриста видим по телевизору. Мы не знаем, кто это. Может быть, его уже и показывают так, между прочим, приучают нас потихоньку. И вот эти люди победили зверя, то есть эту звериную идеологию. Победить зверя, его звериную идеологию, это очень важно. Вы, наверное, слышите, что политики говорят, нам нужна национальная идея, национальная идея. А однажды наш президент такое сказал, что я прям за него испугался. Он сказал, национальная идея должна заключаться в том, что все должны конкурировать друг с другом. Представляете? Все будут подсиживать друг друга, конкурировать друг с другом. Это и есть звериная идея. Борьба за выживание. Там сильный зверь поедает слабого. Когда сильный ослабеет, на него мелкие звери нападают, погрызут его. И вот нам надо преодолеть вот искушение вот этой звериной философии. Это очень опасная философия. А чтобы человека вергнуть в объятия этой звериной философии, человеку говорят, ты произошел от обезьяны. И он смотрит, как себя ведут эти гориллы, они дерутся постоянно, как эти обезьяны прыгают там туда-сюда. И человек смотрит на них и думает, надо же, вот от них произошел. И он начинает оправдывать свое поведение. Он говорит, у меня инстинкты такие, инстинкты такие. А представляете, маленьким детям говорят, вы произошли от обезьян. А потом удивляются, что дети ведут себя как обезьяны. Не надо удивляться, их так взрослые научили. Мы должны четко понимать, что человек создан по образу и подобию Божию. А нас хотят превратить в подобие обезьяны. Представляете, какое преступление, какое богохульство? В этой идее Дарвина. Дарвин говорит, вот ходила обезьяна, потом хвост отвалился у нее, потом там ушки отвалились. А что сейчас обезьяны не теряют хвостов? Люди уже много тысячелетий наблюдают обезьян, ничего такого не заметили. Это вот как раз попытка обосновать звериную вот эту философию. С помощью как бы науки, с помощью такой наукообразности, никто не смог найти вот это известное недостающее звено между человеком и обезьяной. Это все такие мифы этой религии Антихриста. Значит, нам надо отойти от этого вот духа зверя, от этого стремления к абсолютному эгоистическому существованию за счет других людей, преодолеть соблазны живых образов этого телевидения и вот начертание вот это, вот эти черточки всякие, и вот имя его, число имени его сказано, надо преодолеть. Как я уже сказал, каждая шестерка – это урезанная семерка. То есть это такой безблагодатный перевертыш, бесовский такой перевертыш. И вот похоже, что верующие смогут противостоять всему этому, если у них будут гусли Божьи в руках. То есть соборная, церковная, выверенная позиция. Но сейчас, к сожалению, в церковь проникают разные идеи. У нас, вот я так понаблюдал за развитием богословской мысли в историческом разрезе, вот посмотрел книги, которые там в 19 веке были, в 18 веке, в начале 20 века, сейчас по богословию, у нас получается, что у нас каждое столетие где-то два раза меняют богословскую направленность. То была юридическая теория, так называемая, то потом органическая богословская теория пришла, сейчас энергетическая богословская теория, потом, может быть, космизм какой-то появится богословский, и все это преподносится как учение православной церкви. Я не буду уж в такие детали впадать, но я вам советую, если вы богословием хотите заниматься, читайте книги, изданные до революции. А вот книги, которые сейчас издаются по богословию, они негодные. Вот где там дается как бы догматическое богословие, это какое-то обновленческое богословие. И вот я посмотрел, Троицкая лавра, она не все книги издает, а в основном дореволюционные. Новых авторов очень мало лавра выпускает, очень мало. А сейчас же много литературы продают православные. И вот старайтесь читать святых отцов, прежде всего. На первом месте должно быть Священное Писание. И вот дореволюционных авторов. Дореволюционных. Потому что потом что-то происходило страшное с нашим богословием. То в одну сторону их бросал, то в другую. Разные крайности появлялись. Мне вот очень нравится догматическое богословие митрополита Макария Булгакова. Это в двух томах. Очень удачное богословие. Оно немножко схоластичное, но, по крайней мере, без новин, без этих обновленческих каких-то пассов богословских. И вот давайте смотрим дальше. Что же поют эти люди, которые держат гусли Божии в своих руках? А третий стих говорит: «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, великие чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь святых». Чтобы нам противостоять Антихристу, нам надо тоже петь песнь Моисееву и песнь Агнца. Ну, вы, наверное, думаете, а где слова достать, там, ноты? Вот Светлана сидит, она спела бы с радостью в хоре такую песню. Песнь Моисея и песнь Агнца – это закон Божий и Евангелие. Закон Божий – это пять книг Моисея, пять первых книг Библии, а песнь Агнца – это Евангелие. Что означает петь две песни? Это означает, что мы должны соблюдать заповеди Божии, которые Бог дал через своего пророка Моисея, но так как мы не можем исполнить весь закон до конца, нам надо еще и петь песню Агнца. То есть проявлять упование на то, что прощение наших грехов даруется нам в Иисусе Христе, в Сыне Божьем, нашим Спасителем. И вот если мы совместим вот это стремление исполнить Божью заповедь, а там, где не получится, проявить полное упование на спасительную кровь Сына Божия, это будет означать, что мы поем две песни. Песнь Моисея и песнь Агнца. А тексты этих песен вот под одним переплетом. Библия состоит из двух частей. Ветхий Завет – это песнь Моисеева, и Новый Завет – это песнь Агнца. Видите, что является спасительным для нас? Вот это Слово Божие, оно обладает спасительной силой. Если мы живем так, как будто поем песнь Богу, жизнь как песнь, это очень важно. Тогда мы устоим на стеклянном море, которое смешано с огнем. Тогда мы сможем преодолеть идеологию зверя, сможем преодолеть искушение его образа. сможем отвергнуть Его начертание, число Его имени, если именно вот две песни будут звучать в жизни нашей. Это лучшая форма прославления Бога. А к тому же у нас не просто две песни, у нас еще и гусли хорошие. Мы имеем хорошее музыкальное сопровождение. К Библии надо иметь хорошее сопровождение. Это истолкование святых отцов. Согласитесь, легче петь, когда музыка звучит, правильно? И вот понять Библию мы сможем, если у нас есть инструмент, который помогает нам. Самостоятельно Библию изучать очень трудно, практически невозможно. А когда мы по истолкованию святых отцов, то мы имеем соборное видение Божественного Откровения. Мы совмещаем священное предание со священным писанием. В том смысле, что мы с помощью священного предания устанавливаем канон священного писания, а с помощью писания мы устанавливаем святость священного предания. Если кто-то начинает что-то говорить, но это не соответствует Библии, мы говорим, нет, это не православие. Извините. Это красиво, это интересно, но это не православие. Потому что православие должно быть основываться на Божественном Откровении. И вот эти люди поют: «Великие чудные дела Твои, Господи, Боже, Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылися суды Твои». Песнь Моисея, она была сложена тогда, когда евреи выходили из Египта. За ними погнались и египтяне на колесницах, они решили их убить в пустыне, и евреям некуда было бежать, перед ними было Черное море. Сейчас оно называется Красное море в Египте. И Моисей помолился, и море расступилось, и стало стеною с одной стороны и с другой стороны. И пророк Божий Моисей ввел народ еврейский посреди моря. И они шли, и море стояло двумя стенами, справа и слева. И они вышли на Синайский полуостров, а египтяне в своем дерзновении бросились их догонять посреди моря. Но когда народ Божий вышел из моря, волны сомкнулись над египтянами, и они стали тонуть. И на израильтян напал Амалик, язычники, которые жили на Синайском полуострове. Израильтяне над ними тоже одержали победу. И вот Моисей на исход из Египта, он сочинил песнь. Это песнь освобождения. Святые отцы, они духовно истолковывают образ Моисея, образ фараона, даже образ прохождения сквозь море, сквозь воду. Святые отцы говорят, что фараон символизирует собой дьявола, который хочет удержать нас в своем рабстве. Через наши личные грехи дьявол нас всех сковал цепями. А Иисус Христос, как новый Моисей, выводит нас из рабства дьяволу, фараону мысленному. Из этого рабства нас выводит. И мы проходим через воду крещения, когда нас крестят в воде. Здесь тоже вспоминается, что израильтяне, выходя из рабства, проходили сквозь море. И мы, пройдя сквозь море, одерживаем победу над Амаликом. Отцы говорят, Амалик мысленный. То есть мы крестились, а помыслы еще остаются, с ними надо бороться. И 40 лет ходили иудеи по пустыне, пока вошли в землю обетованную. Для нас обетованная земля – это Царствие Небесное. Мы сейчас в странстве находимся, как израильтяне они странствовали, а мы церковь странствующая, земная церковь называется странствующая или воинствующая, а небесная называется торжествующая. То есть, когда мы умираем, мы достигаем вот этой небесной духовной земли, обетованной для нас, обещанной от Бога. В Писании сказано, будет новая земля, новое небо, новый Иерусалим, сходящий с небес. Когда Моисей восходил на Синай, это была самая высокая гора, там, где он находился. И он взошел на эту гору и думал, вот как высоко поднялся. И вдруг увидел духовную гору. Ему Бог показал духовную гору. Там сказано, воззвал к нему Господь с горы. То есть с другой горы. И когда он увидел духовную гору, он понял, что он у подножия находится. Духовной горы. Он еще никуда не поднялся. Хотя он стоял на самой макушке Синая. И вот когда нам кажется, что мы вот поднялись на какую-то вершину, на самом деле нет. Мы еще у подножия. Еще у подножия. И вот для того, чтобы нам совершить свое странствие по земле правильным образом, мы должны петь две песни. Песнь Моисееву, соблюдать заповеди Божии. Нам дано 10 пальцев на руках и на ногах. Потому что есть 10 заповедей Божиих. Это значит, своими руками надо стараться исполнять эти заповеди. Своими ногами надо спешить исполнить закон Божий. Как псалмопевец Давид говорил, закон твой, Господи, светильник для моей ноге. Если мы грешим, мы же часто руками грешим. Мы ногами своими спешим ко греху. И вот закон Божий, песнь Моисея должна звучать в нашей жизни. Но без песни Агнца это будет неполная жизнь. Это будет иудаизм. Поэтому мы должны иметь закон Моисеев, благодатный закон Евангелия, арфу Божию, священное предание церкви. Тогда все будет согласовано. Тогда наша жизнь действительно она будет чем-то цельной. И мы читаем далее, 5 стих. «И после сего я взглянул, и вот отверстие храм, скиния свидетельство на небе». Что такое храм, скиния свидетельство на небе? Есть небесное святилище, в котором пребывает Господь. Бог вездесущ, но есть небесное святилище. Когда Моисей поднялся на гору Синай, он увидел подножие горы Божьей. И ему было показано небесное святилище, он видел небесный храм, небесную скинию. И ему было сказано, делай все вот это земное, что он делал, по образу небесному. То, что тебе было показано. Небесная скиния – это то самое место, как об этом рассказывает апостол Павел в послании к евреям, куда вознесся Сын Божий. Он же вознес нашу плоть куда? Во святая святых, пред лицо Божие. Чтобы вот эта плоть Его, изъязвленная за наши грехи, с пробитыми руками, с пробитыми ногами, она бы являлась бы залогом непрерывного ходатайства за нас. То есть Бог Отец смотрит на нас через своего Сына и видит нас искупленными, прощенными. За наши грехи заплачена самая великая цена. Цена крови Сына Божия. Цена крови Сына Божия. Поэтому мы не должны делаться рабами человеком, человеческих учений, человеческих страстей, человеческого звериного образа жизни. Мы должны осознавать, что тело Христово – это величайшая жертва умилостивления. Поэтому и сказано в Писании, един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Христос, Он Бога-человек, но вот Его тело, Его истинное человечество было принесено в жертву за наши грехи. Хотя как личность, Он с момента своего воплощения на земле, Он уже не отделяется от истинного человечества, то есть это не слиянно, не раздельно, неизменно, это все полное единение. Когда Христос взял на себя нашу человеческую природу, мы сроднились все с Богом. Ведь Христос единосущен не только Богу Отцу, это по божеству Он Богу Отцу единосущен, по своему человечеству Он единосущен каждому из нас. Он же Бога-человек. Представьте, Он единосущен каждому из нас. Если о своем единосущии Отцу Он говорит, я и Отец одно есть, то получается, в своем единосущии по отношению к каждому из нас Он воспринимает нас как себя. Поэтому Церковь и называется тело Христово. Апостол Павел говорит, вы тело Христово. И вот это скиния, это особое место, вот это небесное скиния, которое мы читаем. И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скиния, свидетельство на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду. Андрей Кисарийский поясняет. Здесь говорится о небесной скинии, по образу которой повелел Бог Моисею устроить земную скинию. Из этого храма вышли ангелы, которые в знак своей чистоты, близости ко Христу, краеугольному камню и светлости добродетелей одеты в льняную одежду или в чистый камень, как говорится в некоторых списках. Дальше сказано про этих ангелов. И опоясаны по персям золотыми поясами. Андрей Кисарийский поясняет. Они опоясаны по персям золотым поясом в знак могущества своего, чистоты, честности и полномочия служения. И далее мы читаем 7 стих. И одно из четырех животных, архиепископ Аверки поясняет, эти животные – херувимы или серафимы, верховные ревнители славы Божией, исполнены глубочайшего ведения судеб Божьих. Итак, 7 стих. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. Золото в Библии символизирует очень часто вот божественную благодать. Вот сам Новый Иерусалим, он описывается как золотой город, где улицы золотые, стены золотые, причем сказано, подчеркивается из чистого золота. Это образ вот духовной благодати, потому что золото это очень такой теплый металл, он излучает как бы солнечный свет, как бы солнечный свет. Некоторые древние народы о золоте говорят, что это слезы солнца, слезы солнца. Но смотрите, в этих чашах, которые как бы чаши благодати, мы видим там гнев Божий. Скорее всего, опять речь идет о том же самом огне, который для одних это благодатный огонь, как люди радуются в Иерусалиме, когда огонь сходит на них, а для кого-то он совсем даже не благодатный, а даже наоборот, обжигает их. Один человек рассказывал, благодатный огонь сходит, ну, христиане все радуются, а там, говорит, еврейская полиция стоит, они толкают всех, пихают туда-сюда. И вот, говорит, часто бывает, раз у полицейского там шапка загорится, там его тушить начинает, а их обжигает, говорит. Что интересно, одним радость, а другим там ожоги какие-то там тяжелые, там волдыри появляются. Так что вот эти золотые чаши, это действительно вот символ какой-то заботы Бога о роде человеческом, потому что золото чистое – это символ благодати, все-таки в Писании. Но то, что гнев в этих чаш, скорее всего, это вот связано с тем, о чем мы говорили, что один и тот же огонь, он может быть попаляющим грехи и попаляющий грешников, которые настолько отожествили себя со грехами, что уже ничего нельзя сделать. Это как гангрена, когда она начинается, человеку говорят, вот надо ногу отрезать, тогда все, остановится гангрена. А когда уже пошла дальше, уже ничего нельзя сделать, он умрет. Так вот и в нашей жизни, если мы дистанцируемся от греха, пусть даже грех каждый день повторяется, как святые отцы говорят, каждый день может повторяться грех, не соглашайся с ним. Не соглашайся с ним, отрекайся от него. А какая форма отречения от греха? Исповедь, слезное покаяние на молитве. Вот форма отказа, отречения от греха. И в печаль не надо впадать, в уныние не надо отчаиваться. И вот гнев Божий, это вот последние чаши, они изливаются на землю. Андрей Кесарийский учит, семь ангелов приняли от четырех животных семь золотых чаш, преисполненных гнева Божия. Как говорится и у Закииля, и это означает, что приказание делать, как учит великий Дионисий, получается вторыми от первых. То есть одни ангелы передают свое служение другим ангелам. И вот дальше очень печальные слова. Восьмой стих, первой половины этого стиха. «И наполнился храм дымом от славы Божией и силы Его». Казалось бы, как хорошо. Храм наполнился славой Божией и силой Его. Но вот само это наполнение храма свидетельствует о том, как учат святые отцы, что в храм теперь никто не сможет войти. Помните, когда первый Иерусалимский храм освящали, в Библии сказано, что Бог наполнил присутствием так, что никто не мог войти. То есть дверь закроется, дверь спасения закроется. Вот в последние времена это произойдет. И хотя Господь будет медлить, когда уже Антихрист будет убит, Господь 40 дней будет ждать, может кто-то покается, но уже покаяться люди не смогут. Дверь спасения закроется. Она уже сейчас закрывается для язычников и открывается для евреев. Мы видим, что многие евреи крестятся, отрекаются от иудаизма, становятся православными христианами. Вот этот процесс, он начался, он уже идет. Это очень такой симптом опасный для других людей, потому что это свидетельствует о том, что все, ситуация меняется. Некогда для евреев была закрыта дверь, чтобы открыть для всех остальных народов. А сейчас, когда число язычников, предопределенных ко спасению, уже вошло, дверь закрывается, храм наполняется божественным присутствием, никто уже войти не сможет. Поэтому еще раз повторяю, вот то время, в котором мы живем, это время благоприятное, это время спасения. Сейчас вы можете исповедовать любой грех. В день вашей смерти, когда вы умрете, перейдете вот этот рубеж, вы уже ничего не сможете исповедовать. Вы ничего не сможете изменить. Вы ничего не сможете исправить. Кто в каком расположении духа покинет этот мир, такова и будет его участь. Поэтому мы должны понять, зачем мы ходим в храм. Мы ходим сюда, в этот дом Божий, потому что он еще открыт. Это место спасения. Здесь собирается церковь. Здесь совершается таинство Евхаристии. Другие таинства церкви. Это место, где проповедуется Евангелие, Слово Божие. С амвоном. Вот этот амвон, он что символизирует собой? Вот этот полукруг. Камень, отваленный от гроба, когда Христос воскрес. Камень отвалился от гроба, упал и лежал вот так полукругом. Это свидетельствует о том, что Христос сейчас жив для каждого из нас. воскресший Спаситель может воскресить и наши бессмертные души, но так будет не всегда. Дверь спасения для язычников будет закрываться, открываться для евреев, и потом окончательно закрывается. Храм наполняется славой Божией, его силой. И мы читаем вторую часть 8 стиха. «И никто не мог войти в храм, доколе не окончились 7 язв 7 ангелов». Все, уже никто не сможет войти, доколе не окончатся все наказания, а потом уже будет страшный суд. Даже они предстанут перед Богом, они уже не смогут каяться, им будет сказано, что вот вам была дана земная жизнь, вы не воспользовались. То есть Бог не примет покаяние, которое человек будет пытаться сделать по необходимости, когда он будет видеть присутствие Бога, Его ангелов. Такое покаяние уже не принимается. Вот именно сейчас, когда мы не видим и веруем, мы блаженны, как Господь говорил, блаженны не видевшие, но верующие. Итак, братья и сестры, вот эта земная жизнь, она обладает величайшей ценностью для нас. Поэтому, если вы сориентированы на ту жизнь, это не очень правильно, на самом деле. Потому что все решается здесь. Там мы уже ничего не решим. Там одни будут наслаждаться, блаженствовать, другие будут в муках. Уже там ничего не исправишь. И более того, сказано, что между теми и другими будет заключена великая пропасть. И кто захочет из рая перейти в ад, не сможет. И кто захочет из ада перейти в рай, тоже не сможет. Это будут совершенно два разных мира. Иногда люди спрашивают меня, а как же вот если один член семьи попадет в ад, а другой в рай, как они вот будут себя чувствовать? Я отвечу на этот вопрос. Вот согласитесь, здесь вот присутствует много людей, которые уверовали в какое-то свое время в Бога. Но за вами не пошли ваши родственники. За вами не пошли многие ваши родные, может быть, даже родители. И сейчас для вас более близкими являются не они, а те, которые с вами одной верой. Правильно я говорю? А с теми вы чувствуете какое-то разобщение. Вы как бы обрели в церкви новую семью для себя. А после смерти мы окончательно можем потерять ощущение сродства с теми, которые будут в аду, которых мы уже сейчас воспринимаем как чужих. Я вот иногда встречаюсь со своими близкими, среди них есть неверующие, и я смотрю, что мне уже не о чем разговаривать с ними. Потому что все, что мог, я сказал им о Боге, о вере. То есть у нас новая семья образуется каким-то удивительным, таинственным образом. У нас новые братья, новые сестры. А когда мы переходим рубеж смерти, освобождаемся от плоти, и плотское сродство, оно уже не будет играть такой роли. Даже родители будут своих погибших детей воспринимать как чужих. Вот такое произойдет. Родство плотское будет разрушено, будет сродство духовное, единство спасенных и единство погибших. Потом будут даны новые тела, уже не те тела. Кстати, тела грешников будут отличаться от тел спасенных. Потому что у грешников на их телах будут проступать их грехи. Их греховность, она будет выражена в их телах. То есть это будет совсем другая раса, если так можно сказать. Была же раса каянитов и раса сефитов. Каяниты, они последовали за Каином, за убийцей. А сефиты подражали праведному Авелю, который был убит Каином. Поэтому вот сейчас Господь сохраняет ужас родства. И у нас есть привязанность к нашим детям, к нашим внукам. Но вот эта привязанность, она заложена в нас для того, чтобы мы искали спасение не только для тех, которые нашли спасение, но и для тех, которые нам дороги по нашему сродству. Сродство обязывает. Но в то же время, тут есть такой парадокс, сказано, не лечит врач домашних своих. Сказано, не пророк человек в отечестве своем. На самом деле проблем бывает всегда больше, как раз в деле обращения родственников. Поэтому чаще бывает так, что человеку удается вымолить родственников. Я знаю очень много случаев, когда пожилые женщины очень долго молились за своих детей, но их дети обращались к Богу только после их смерти. Я не знаю, почему Господь так делает, но вот это происходит так. Может быть, Господь это делает для того, чтобы мы более ценили бы духовное родство. Почему, например, крестный не может жениться на крестнице? Потому что духовное родство, оно ставится выше плотского. Кум и кума не могут вместе сочетаться. Потому что духовное родство, оно выше плотского. Итак, тот мир будет менять нас, он поменяет все наши представления о тех ценностях, которые сейчас существуют в нашей жизни. Многое для нас обесценится, а многое из того, на что мы не обращали внимания, будет играть очень важную роль в нашей жизни, в будущей жизни. Но вот эти слова, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв, семи ангелов, это Божье предупреждение, эти слова. Потому что все до определенного момента, до определенного времени. Но не расстраивайтесь, как я сказал, сейчас время благоприятное, сейчас время спасения. Пока человек жив, это значит, есть Божье намерение относительно этого человека. Господь ведет его определенным путем, проявляет заботу. Если человек еще живой, это значит, за него ведется борьба. И когда вот в нашей жизни какие-то болезни, переживания, гонения, вот это первый признак, что небо неравнодушно относится к нам. То есть какая-то операция совершается, такой ангельский спецназ посылается. Раз там печенка заболела, селезенка заболела, ангелы не умеют такие вещи делать. Это все делается для того, чтобы нас духовно исцелить. Когда человек видит, что его тело рассыпается буквально, он начинает более ценить свою душу. Потому что же он будет держаться за тело? Нога отказывает, глаз не видит, поясница вообще какая-то чужая. Иногда человек встает, у него поясница, как будто доску ему ставили какую-то там. Что-то чужое совсем. Ноги уже иные, там все, зубы выпадают, ну что ж такое-то? Человек думает, ну что ж будет дальше? А ему врачи говорят, дальше хуже будет. Человек думает, ну ничего себе утешили, дальше хуже. А мы, христиане, говорим, дальше будет лучше. Вот когда смерть проходишь, сразу великое облегчение. Вот многие люди, которые пережили состояние клинической смерти, все люди, которые пережили состояние клинической смерти и имели некие чувствования, они все говорят в один голос, никто не хотел возвращаться назад. Ну вот никто не хотел назад возвращаться. Вот я видел афганцев, которые вот переживали такое состояние, видели свое тело со стороны, они говорят, так не хотелось назад возвращаться. Там боль пропала, легкость такая, чувствуешь себя как, вот, как будто прям вот помолодел невероятным образом, обновился весь, все. И вот назад возвращаешься, и возвращаешься в боль, в тяжесть. Вот то, что мы называем земное притяжение, все это возвращается. Это все равно, что вот одежда вся испачкана, представьте, носки у вас испачканы, а чистых вы не подготовили, вам приходится одевать, так неприятно, так не хочется, а стирать уже некогда. Итак, братья и сестры, сейчас время хорошее. Вы можете запасаться духовным хлебом, изучать Писание. Любой грех можете исповедовать. Самый ужасный грех. У нас батюшки добрые, обязательно прочитают разрешительную молитву. Батюшки добрые, пятимию суровую не дадут. И вот надо оценить эту жизнь. В этой жизни мы имеем возможность причащаться телу и крови Иисуса Христа. Нам ангелы завидуют. А вы знаете, что я вам сейчас скажу? Может, вас это удивит? В будущем мы будем тосковать по своей евхаристической земной жизни. Потому что там причастия уже не будет. Сказано, сие творите в мое воспоминание, пока я не приду. Господь сказал о причастии. Творите в мое воспоминание, пока я не приду. И там мы будем тосковать, вспоминать. Мы самого Господа причащались. Мы будем жить в городе Божьем. Свет его будет наполнять весь этот Божий мир. Но вот многие из тех моментов, которые в этой земной жизни, они совершенно в духовном смысле неповторимы. В духовном смысле они неповторимы. Как человеку всегда тянет на малую родину, может быть, он живет в городе каком-то там, в большом, в хорошем доме, а его тянет в деревеньку свою приехать, где он родился, где он маленьким бегал, он там все знает, тянет вот к малой родине. И когда мы будем в вечности, мы будем вспоминать вот эти моменты, которые были здесь, и они оказались ключевыми для нас, вот такими поворотными моментами. Здесь мы как бы не понимаем вот череду событий. Вот что-то происходит у нас в жизни, а мы не знаем, чем это кончится. Раз заболел, а чем это кончится? Помру или вылечусь? Человек не знает. А Господь, посылая нам что-либо в этой жизни, всегда знает всю череду событий, к чему это нас приведет. О вечности и мы будем знать, оборачиваясь назад, почему нам Господь это дал. А вот, оказывается, почему Он попустил-то нам это. Это было необходимо для нас. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели 15-ю главу книги Откровения. Следующая глава у нас будет 16-я. Если мы будем живы, Господь позволит, то мы в следующее воскресенье соберемся и продолжим наше занятие. Вот вопросы тут передали в записке. Почему в Ветхом Завете хлеб пресный, а сейчас у православных квасной? С какого времени? В христианской церкви было несколько традиций. Одни христиане использовали пресный хлеб для причастия, другие использовали квасной. Но считалось, что и та, и другая традиция, они как бы равноблагодатны. Западная церковь, когда она была православной, она все равно использовала пресный хлеб. И мы никогда не ставили под сомнение, что тогда у них было причастие. Когда они были с нами, они были такими же благодатными. То есть как бы принципиального значения это не имеет. Почему? Потому что хлеб перестает быть хлебом во время преосуществления. Он становится телом Христовым. А то, что сохраняется вид хлеба, это для того, чтобы нам было бы легче причащаться. Это Господь так делает. На самом деле чудо заключается в том, что мы по-прежнему видим хлеб. Вот в этом чудо заключается. Это видимое чудо. Потому что это изменилось, это уже не хлеб, это тело Христово. Как один царевич татарский, он прибыл в Москву, и он слышал от христиан, что они причащаются тело Христова, и он как-то не верил в это, и он зашел в храм, подошел поближе к чаше, когда причащали, поднялся на носочках, татары они маленького ростика, раз смотрит, и он увидел прям младенца в чаше с пробитыми руками, ногами, он лежит и кровоточит. И он в ужасе выскочил из храма, и он потом обратился к Богу, это для него вот было показано, то есть Господь убрал вот как бы этот вид хлеба и показал, что же это на самом деле. Поэтому происходит как бы два чуда. С одной стороны, хлеб преосуществляется в тело Христово, вино в его кровь, и другое чудо сохраняется каким-то непонятным образом, вид хлеба, запах вина, там, вкус вина. Это вот чудо такое Божие совершается, чтобы как-то нас немножко пощадить. А принципиального значения это не имеет. Хотя христиане очень серьезно спорили на эту тему, но тот факт, что в Древней Церкви было литургическое единство, уже этот исторический факт показывает, что в действительности это не было столь принципиально. Квасной хлеб запрещалось сжигать. Нет, квасной хлеб как раз сжигали евреи. Что такое приготовление Пасхи у евреев? Надо уничтожить перед пасхальной вечерей весь хамец. Хамец – это кислый хлеб. Это все, что бродит, все, что в состоянии брожения. И когда Иисус говорил апостолам, пойдите, приготовьте мне Пасху, что вы думаете, они кулич пекли, что ли? Там же было все по закону Моисеева. Приготовление Пасхи – это они брали веники и выметали весь хамец. Все квасное из дома, чтобы ни крошки не было. И даже читалась специальная молитва на обнаружение хамеца. И чтобы эта молитва была не напрасной, иудеи всегда клали кусочек хлеба кислого. Чтобы молитву прочитать, чтобы она не была не напрасной, раз забирали и сжигали все это. Так что сжигался как раз кислый хлеб. Квасной. Жертва должна быть приправлена солью. Такая традиция существует, насколько я знаю, в армянской церкви. Там есть чин освящения соли. Кстати, у нас тоже есть чин освящения соли. В большом требнике есть молитва на освящение соли. Так что если кто-то хочет освятить соль, это очень разумно. Почему? Соль-то мы добавляем в любую пищу. А если она у нас освящена по большому требнику, а там есть такая молитва на освящение соли, то у нас вся пища не просто осоляется, а еще и освящается. Это хорошее такое обычное освящение соли. Крови и тука не есть. Кровь, понятно, там душа, а тук. Вот здесь я не встречал такого какого-то достаточно ясного объяснения, почему вот именно тук запрещали им есть. Я читал в одном арабском источнике о том, что это было связано с тем, что они были очень сластолюбивы. И они очень любили вот, жирную пищу, и вот у них было какое-то ограничение на внутренний жир. Почему приносились в жертву почки животных? Что в них заключается? Я думаю, что вот многие детали, связанные с порядком жертвоприношения, мы до конца не сможем понять в этой жизни. Мы до конца сможем понять только в жизни иной. Потому что закон, он таинственно преобразовывал то, что потом происходило, и то, что в основном было связано с Иисусом Христом. Вот жертвенный закон, закон о жертвах, о порядке принесения жертв, он в основном предобразовывал то, что связано было с Сыном Божьим, с Его страданиями. Как апостол Павел пишет, что кровь агнцев и тельцов, она указывала на кровь Сына Божия. И вот этими жертвами люди как бы указывали себе на то, что будет более совершенная жертва, которая принесет искупление всему миру. Пожалуйста, вопросы с места задавайте. Да, только погромче. Впечатление сложилось, что основное внимание уделяется наследственной стороне родового греха. Тогда получается мало шансов у человека для личного участия в спасении, если такое определяющее значение имеет именно наследственность, генетика. Я понял вопрос. Суть заключается в том, что никакого личного спасения нету. Есть личная ответственность человека, которую он будет держать перед Богом на страшном суде. Почему нет личного спасения? Вот смотрите, апостол Павел пишет, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Уже получается, что человек не может спасаться сам по себе. Если он заботится только о себе, о домашних не заботится, он отрекся от веры. Кто о своих, особенно домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Потом, что такое личное спасение? Это без священника. Священник нас крестит, священник нас исповедует, священник нас причащает. Иисус Христос не учил нас молиться «Отче мой», а Он учил нас молиться «Отче наш», чтобы мы всегда чувствовали соборную ответственность друг за друга. А если говорить о родовых грехах, то, что люди поняли, может быть, только в 20 веке, когда вот наука о генетике появилась, и люди действительно научно доказали, что через гены человек наследует не только особенности характера, внешнего вида своих предков, родителей, прародителей, но и какие-то их наклонности человек наследует. Но генетика не отвечает на вопрос, зачем это делается. А Библия поясняет. В Библии говорится о том, что грехи родителей, так называемые родовые грехи, они существуют до третьего и четвертого рода. Для чего это делается? Например, мой отец, предположим, выпивал. Этот грех передается мне. Но для чего? Чтобы я его в себе изжил. Я не смогу его изжить. Может быть, мой сын его изживет, его внук. Или, может быть, значит, мой внук, его правнук. Если кто-то в роду изживет этот грех, то это будет общее дело этого рода. Почему общее дело? Какое самое главное дело моего отца? Это я. Он меня зачал, я родился. Его самое главное дело перед Богом, дело любого родителя, это его ребенок. А человек будет судим за дела. Так вот, если я вдруг исправился, это значит, он что-то в меня вложил такое. То есть совет какой-то дал. Может быть, даже своим дурным поведением заставил меня задуматься, что так нельзя поступать. Но мы действительно очень взаимосвязаны. Хотя вот это сродство, оно будет прекращаться в будущем мире. Если мы не достигнем духовного единства, то мы будем чувствовать, что они для нас уже здесь будут становиться чужими, а потом мы просто, может быть, даже не узнаем их. Так что в этом великая милость, возможность роду изживать те или иные грехи. Как правило, бывает так, что когда вот накапливается вот эта греховная масса, и в семье появляется праведник. То есть Господь так попускает, Он делает обстоятельства именно такими, что человек становится религиозным, а он молится за них, они молятся за него, и вот это единство общего семейного дела. Так что в этом великая милость Божия. То, что Господь попускает детям грехи родителей, потому что, может быть, в них будет изжито то, что не смогли изжить мы в себе. Пожалуйста, еще вопрос. Садитесь. Сестра задала вопрос, есть ли толкование Ветхого Завета. Многие святые отцы истолковывали разные книги Ветхого Завета. Но так, чтобы один святой отец истолковал все книги Ветхого Завета, такого нет. Хотя, например, Златоуст делал обзор всех книг. Но это очень краткий такой конспективный обзор, и другие отцы делали такой общий обзор. А истолкование всего Ветхого Завета складывается из книг разных святых отцов. Самое лучшее издание толковой Библии – это такая Библия в трех томах, называется Библия Лопухина. Лопухин – это был такой редактор, который жил до революции, богослов, который вот он собирал толкования святых отцов, филологические какие-то знания, научные знания, и издал это в 12 томах. До революции это был 12 том. А сейчас эти 12 томов собрали в 3 тома, и, в общем-то, это истолкование продают. Но когда я учился в семинарии, семинаристы многие шутили, они говорили, Лопухин лопухнулся. Почему они так говорили? Ему не надо было современные для его времени научные данные вносить в Библию. И современные для его времени филологические данные. Потому что наука устроена так, что любое новое открытие в науке в той или иной степени опровергает то, что было. Если Малопухин сделал всю Библию только в цитатах святых отцов, только в истолковании святых отцов, это был бы бессмертный труд, который пережил бы века и века. Но, к сожалению, они пошли по другому пути, они стали там какие-то научные данные вносить, там филологические данные, а все это устаревает, потому что любое открытие в науке, как я уже сказал, оно опровергает то, что было. Поэтому читайте по святым отцам. В Америке вот сделали удивительную такую попытку всю Библию дать святых отцам. Это удивительная попытка, там, по-моему, томов 20, если не больше. Нет, наверное, больше 20 томов. У нас из этой серии издали 3 тома. Это толкование на послание к римлянам, первую часть толкования на книгу «Бытия» и толкование на Евангелие от Марка. Вот 3 книги издали, но там будет очень много книг. По-моему, на каждую библейскую книгу будет по книге. То есть это очень большая будет такая серия. Но, к сожалению, она очень медленно выходит, эта серия. Но если вы хотите вот изучать пророческие книги, книгу Исаии истолковывал и Василий Великий, и Иоанн Златоуст. Евангелие, вот почти все Евангелие истолковал Златоуст. Например, блаженный Феофилак, он сокращал толкование Златоуста, он делал выжимки из толкования Златоуста. Для таких новоначальных легче читать Феофилакта, потому что у Златоуста это очень пространно все излагается, и это может быть сложным для восприятия. Златоуст очень прекрасно истолковал толкование апостола Павла, все его послания. Феофан Затворник блестяще истолковал все послания апостола Павла. В некотором смысле, мне кажется, он даже превзошел Златоуста, Феофан Затворник. То есть святые отцы, они постоянно работали со Словом Божиим, и если вот по каким-то книгам будут конкретные у вас вопросы, я смог, может быть, подсказать более конкретно. Пожалуйста, еще вопросы. Да? Вы сказали, что у людей день субботний, а мы каждый день. Вот немножечко поподробнее, как мы каждый день? Апостол Павел говорит, все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа. То есть мы обречены на то, чтобы каждый день посвящать Богу. Воспитываем ли мы детей, стоим ли мы у рабочего станка, сидим ли мы за школьной партой, мы должны все стараться делать как христиане. Вот иудеи, они не были способны так жить. Почему? Они не были искуплены кровью Иисуса Христа. На самом деле природа ветхозаветных людей, она была совсем другая. Мне понравилось, как отец Дмитрий Смирнов говорил проповедь, и он сказал, ну представьте, какие нравы были у ветхозаветных людей. День рождения у царя Ирода, и раз голову приносят. Ну представьте, он говорит, у вас день рождения, и вам голову кто-нибудь принесет отрезанную. Да вы с ума сойдете. И отец Дмитрий совершенно прав, там были другие нравы. День рождения, говорят, вот идите голову отрежьте, принесите к столу. Ну как вы воспримете, вам на день рождения голову принесут, кровоточащую. Я думаю, все кончится сразу, весь день рождения, там, милицию будете вызывать, там, психиатрическую службу, все на свете. То есть это были совсем другие люди, люди, не искупленные кровью Иисуса Христа. Они, умирая, все шли в ад. Они все шли туда, Давид туда попал, все туда попали, в эти преисподние земли. Поэтому Господь, когда Он умер на кресте, Он сошел духом туда, душею в ад, душею в ад. И оттуда всех их вывел. Он им там стал проповедовать Евангелие, что спасение, оказывается, не от их дел зависит. Он искупил кровью Своею, и им дается спасение по благодати. И Он облистал ад сиянием Божества. Представляете, какой там визг был бесовский, когда проповедь Евангелия началась прям в самом главном бесовском месте, в аду. Я не знаю, куда там дьявол спрятался. Он, наверное, выскочил тогда из ада. Может быть, по Иерусалиму бегал. между книжниками и фарисеями. Но ад опустел. Господь вывел всех из ада, всех, которые там находились, в аду. Например, Максим Исповедник пишет, что жителей Содома вывел оттуда. Всех, которых умерщвляли в дни Иисуса, сына Навина, когда Бог повелевал целое селение уничтожать. Максим Исповедник говорит, грехи этих людей были не против Бога, а против друг друга. Они вообще Бога не знали, эти люди. Они были язычники. Они друг против друга грешили. И вот так как не было грехов как бы против Бога, то Господь их искупил. Это вот такое мнение Максима Исповедника. То есть это было величайшее чудо. Но природа тех людей была совсем другая. У нас другие чувствования. Почитайте историю Древнего Рима. Там мама могла зарезать детей только за то, что они там плохо выступили на Олимпиаде античной какой-нибудь. Вы можете представить такую маму в наше время? Нет, конечно. То есть это совсем другой был мир, совсем другой мир, совсем другие отношения.